Глава 24. «Сегодня приедет Фёдор», — говорит папа, как бы между прочим. «Фёдор?» Я приподнимаю бровь и беру с блюда пирожное. Специально беру руками, игнорируя серебряные щипцы, чтобы мама поморщилась. «Это новый уборщик? Или садовник?» «Фёдор Григорьев», — ледяным тоном осаживает меня мама. «Сын Демида Григорьева». «Ясно. Один из инвесторов отца. Не знала, что у него есть сын. Да еще и с таким ужасным именем». «Есть. Просто вы раньше не встречались. Интересно, почему?» «Мне и правда интересно. Круг общения все же один. И всех детей папиных деловых партнеров я неплохо знаю. Он в школе учился. В Англии. Недавно вернулся». «Так. И сколько этому Фёдору лет?» Напрягаюсь я, чувствуя подвох. «Позавчера исполнилось 18». Спокойно сообщает папа. «Самое время, чтобы завести семью». Я едва не выплёвываю на пол кофе. «Что? Ты шутишь? Ты же не хочешь, чтобы он на мне женился?» Родители смотрят с таким видом, что становится ясно. Именно этого они и хотят. «Замуж за малолетку. Прекрасно, блядь. Я же говорила, что сама выберу того, за кого выйду». Цежу я сквозь зубы. «Составь список кандидатов, а я решу». «Ты замешана в скандале. Ты все еще не разведена. Думаешь, на тебя очередь стоит из желающих?» Взрывается отец. «Григорьевы хорошая партия. Сегодня Фёдор приедет знакомиться, а потом уже договоримся о следующих шагах. Нет, я показал тебе завещание. Я показал тебе договор, который вступит в силу после заключения брака. Ты получишь достаточно денег и акций. Ты получишь долю в семейном бизнесе. Что тебе еще надо? Нормального жениха. Ни старика и ни вчерашнего школьника. У тебя был такой, Лёля», — ядовито замечает мама. «Но ты не смогла его удержать. Поэтому довольствуйся тем, что есть. Иначе опять закроете меня в комнате на 2 дня без еды?» Невыразительно спрашиваю я. Несмотря на то, что Маша умудрилась подсунуть мне под дверь какие-то хлебцы, это было неприятно. Как и то, что у меня забрали телефон и ноутбук. «Ты сама нас вынудила», — отрезает папа. «Тем, что родилась у вас?» «Начинаю понимать, почему Ярослав предпочел твою сестру», — цедит мама. «Она, по крайней мере, умеет молчать». «Конечно. Ведь вы ее столько раз затыкали. И не только вы. Я в том числе». От этих воспоминаний становится горько во рту. Кажется, у меня пропал аппетит. Я отодвигаю от себя тарелку с недоеденным пирожным. Пойду к себе. «В 2 часа обед с Фёдором. Твое присутствие обязательно». Я молча стою. «Лёля! Лёля, вернись!» Игнорирую их и иду к лестнице. Если бы у меня остался телефон, я бы позвонила Глебу и спросила бы, не хочет ли он сообщницу, которая поможет отомстить. Он может даже не врать про то, что любит меня. Я и без того соглашусь. Из любви к искусству. Я вспоминаю его звонок неделю назад, и грудь сдавливает так сильно, что я на мгновение перестаю дышать. Его голос... Настоящие голосы, не настоящие слова. Фальшивые признания. Это было слишком больно. Я думала, что, закинув Глеба в черный список, избавлюсь от него. Но этот сволочной дровосек начал мне сниться. Сегодня я опять всю ночь бродила с ним по лесу, а потом мы пили чай на крыльце нашего дома и целовались. Это было так реально, что я даже чувствовала, как колется борода Глеба, и слышала в углу двора утробное ворчание Джека и хруст кости, которую он разгрызал. Но потом я проснулась. Здравствуй, мерзкая реальность. Реальность, в которой меня не воспринимают как живого человека, только как предмет торгопродажи. Горькая ирония, что с Глебом, который тоже меня использовал как инструмент в своей игре, я как раз ощущала себя настоящей, живой. Почему я не осталась? Пусть бы он врал мне дальше, пусть. Вдруг в какой-то момент он бы сам поверил в это вранье. В половину второго раздается стук в дверь. «Ты готова?» «Я никуда не пойду». «Пойдёшь, Лёля», — обещает мне мамин голос. «И пойдёшь, и вести себя будешь хорошо. Или... или я уволю Машу. Скажу всем, что за воровство. И она больше никуда не сможет устроиться. Ты вроде хорошо к ней относилась, или я ошибаюсь?» «Ненавижу их. Просто ненавижу». Задыхаясь от ярости, я влезаю в первое попавшееся платье, наскоро приглаживаю волосы перед зеркалом и решаю не краситься. Обойдутся. И родители, и этот молокосос. Фёдор, блин. До его приезда остаётся 15 минут. И я жалею, что мои окна не выходят на парковку у дома. Было бы неплохо заранее глянуть на то, с чем придётся иметь дело. Стоп. Ведь у Нюты комната как раз на другой стороне. Можно посмотреть оттуда. Я впервые за много лет захожу в комнату сестры, и это так странно. Она забрала все свои вещи, но всё равно тут осталась её атмосфера. Дух чего-то странного, непонятного, творческого. А едкий запах красок, казалось, въелся в стены. Я пробовала ей позвонить, пока у меня ещё был телефон. Но её старый номер выключен, а нового я не знаю. Могла бы поискать, наверное, но не буду. Вряд ли она хочет меня услышать после всего того, что я ей в прошлый раз наговорила. Я стою у окна и смотрю на ворота. Несколько минут ничего не происходит, потом они разъезжаются в стороны и впускают на нашу территорию кислотно-зелёную тачку. Судя по форме, гоночную. Я брезгливо морщусь. Ни ума, ни вкуса. Но что ещё ожидать от малолетки? Внизу хлопает дверь. Похоже, родители решили лично выйти встречать дорогого гостя. И это тоже вызывает отвращение. Я равнодушно слежу за тем, как этот Фёдор уверенно паркует своё убожество. Ладно, признаю, водит он неплохо. А потом открывается дверь с наглухо затонированными стёклами, и из неё выходит мужчина. Слишком взрослый для 18 лет. Телохранитель? Водитель? Но почему тогда в таком хорошем костюме? И эти широкие плечи, и рост. Очень знакомая фигура. Мужчина поворачивается лицом в мою сторону, и я прижимаю ладонь к губам, чтобы не заорать. Это же Глеб! Глеб! На чужой машине, с непривычно короткой щетиной вместо бороды и в костюме, который сидит как влитой. Что он тут делает? Приехал мстить отцу? Или наоборот, договариваться с ним о чём-то? Это интересно, мне нужны подробности. Из окна, к сожалению, я вижу только то, как Глеб подходит к крыльцу, и всё. Дальше и его, и родителей скрывают пышные кусты, растущие по бокам от входа. Чёрт! Я выбегаю из комнаты Нюты и спускаюсь по лестнице. Осторожно, стараясь не шуметь, подхожу ближе к входной двери. Она закрыта, но голоса с той стороны слышны хорошо. «Где Фёдор? Почему ты на его машине?» Раздражённо шипит папа. «Один звонок Григорьеву, и он сотрёт тебя за своего сына в порошок. Думаешь, Григорьев не в курсе, что я тут?» Со смешком в голосе интересуется Глеб. «Тогда ты сильно отупел за то время, пока мы не общались. Я рассказал ему, что ты хочешь женить его единственного сына на моей жене. И он был некоторым образом расстроен твоей подставой. Ты ведь ему не говорил, что Лёля замужем. Да ещё и за мной. Это временно. А с чего ты так решил?» Удивляется Глеб. «Лично я на развод не согласен. Только через суд. Я обещаю тебе. Я постараюсь, чтобы этот процесс был максимально освещен всеми журналистами, которых я только смогу найти. Скандалы вокруг тебя и твоей семьи — это ведь не то, что тебе надо, правда? Особенно на фоне сложного финансового положения моего, то есть уже твоего завода. Угрозы тебе не помогут», — резко говорит папа. «Уже помогли». Хмыкает Глеб. «Ты всё ещё не вызвал группу захвата. Значит, не хочешь того развития событий, которое я описал?» «Хорошо», — папа нервно выдыхает. «Допустим, «Давай поговорим, Рейнгард. Что ты хочешь? В дом не пригласишь?» «По правилам этикета гости не держат на пороге». «По правилам этикета гости не врываются без спроса на территорию», — отрезает папа. «Вы сами мне открыли ворота», — весело напоминает Глеб. «Это была ошибка. Говори тут. Я тебя слушаю. Я не с тобой хочу говорить. А придется со мной. Лёля к тебе не выйдет». «Ох, как же я не люблю, когда за меня решают. Просто терпеть не могу». Я резко открываю дверь, и тут же раздается испуганный вскрик мамы. Не обращая на нее никакого внимания, я говорю. «Чего это Лёля не выйдет?» «Очень даже выйдет. Привет, муж. Без бороды выглядишь отвратительно. Со стороны, наверное, кажется, что мне все равно. Так и надо. Никто не должен знать, чего мне стоит этот легкий саркастичный тон и скучающее лицо стервы. Никто. Особенно Глеб». У меня и так все внутри полыхает от того, что я снова вижу его так близко. Темные внимательные глаза и такое непривычное без длинной бороды лицо. Зато пахнет от него, как и раньше, теплым древесным ароматом, от которого у меня в груди что-то тоскливо сжимается. «Привет, принцесса», — хрипло говорит Глеб. «У тебя все хорошо?» «Лучше не бывает». «Поехали со мной». «Так, она никуда не поедет!» Резко вмешивается папа и встает передо мной. «Лёля, иди в дом. Рейнгард, я сейчас позову охрану. Этого хлюпика у ворот. У него есть оружие. У меня тоже. Я сдам тебя обратно в тюрьму», — шипит папа. «Там тебе самое место. И я...» «Зачем ты приехал?» Перебиваю я его, глядя на Глеба. «За тобой». «Зачем?» «Иди в дом!» Рявкает папа и резко толкает меня к дверям так, что я чуть не падаю. «Не трогай мою жену!» Рычит Глеб и отшвыривает его в сторону, а мама, которая до этого стояла и молчала, вдруг взвизгивает и почему-то обрушивается на меня. «Ах ты, шлюха!» «Что?» «В смысле? Я что-то не догоняю ее логики». Но пока я пытаюсь это осмыслить, мама с размаху дает мне хлесткую пощечину. Я вскрикиваю и хватаюсь за щеку. Вся половина лица горит от боли, а еще больше от обиды и унижения. И тут со стороны парковки раздается странный шум. Я поворачиваю голову и вижу, огромными прыжками ко мне несется Джек. Я даже не успеваю удивиться, потому что он почти мгновенно оказывается передо мной, отрезая меня от всех. От мамы, от папы, от Глеба. Он оскаливает зубы и издает такой жуткий, такой... угрожающий рык, что у меня все волоски на теле встают дыбом. Но тут же внутри все заливает таким облегчением, такой благодарностью, что хочется плакать. «Откуда взялось это чудовище?» Отрезает папа, а мама испуганно вжимается в стену. Ее лицо по цвету почти слилось с побелкой. «Из ада», уверенно сообщаю я. «В наказание за ваши грехи». Глеб широко ухмыляется. Я не понимаю, каким образом тут появился Джек и где он прятался до этого. Но это не важно. Важно, что он бросился меня защищать. Я наклоняюсь и глажу пса, который не меняет своей боевой стойки и продолжает скалить зубы. «Хороший мальчик», — шепчу я. «Хороший. Хоть кто-то тут за меня». «Лёля», — говорит Глеб, — «хватит. Пожалуйста. Давай засчитаем это за знакомство с родителями и поедем домой». «Если я дам Джеку команду, он может откусить тебе яйца?» Задумчиво спрашиваю я. «Нет, я его хозяин». «Жаль». «Но он может покусать кого-нибудь другого». С намеком добавляет Глеб и бросает взгляд на моих родителей. «Я сгною тебя в тюрьме», — шипит папа. «Вместе пойдем». Отмахивается Глеб. «Только я там уже был, я выживу. А вот ты, боюсь, нет». «Чтоб ты сдох!» С ненавистью шепчет мама. «В каком-то смысле это уже произошло». С ледяной вежливостью сообщает Глеб. «У меня больше нет ни моего старого имени, ни моей прошлой жизни. Спасибо вашему мужу». «Сколько ты хочешь?» спрашивает папа, с плохо скрываемым ужасом, косясь на Джека. «Мы можем договориться. Я хочу обратно свою жену», — чеканит Глеб, глядя на меня. «А я не хочу», — возражаю я. Родители облегченно выдыхают, но я тут же добавляю. «Впрочем, оставаться здесь я хочу еще меньше». «Понял тебя», — говорит Глеб. А потом отдает отрывистую команду. «Джеки, охраняй». Пес подходит ближе к моим родителям, заставляя их выжаться в стену. А Глеб в это время нагло хватает меня и забрасывает к себе на плечо, как мешок с картошкой. «Прости, принцесса, но у меня кончилось терпение. Давай лучше дома поговорим».